Дед Мороз. Эти чертовы сектанты совсем обнаглели. Ночью кто-то расклеил листовки. И ладно бы дело ограничилось шестиугольными звездами и призывами поклониться истинному владыке. Но вот чем этим психам городские власти не угодили? Разбитые надгробия и неприличные рисунки в храме – это одно. А открытый призыв к бунту, дабы построить новый справедливый порядок – это уже совершенно другое. И как понимать выражение «придут новые люди, люди нового времени», и все, кто не преклонит голову пред земным воплощением рогатого бога, умрут? С точки зрения Морозова, вся эта словесная какофония и яйца выеденного не стоила. Но начальство думало иначе. Причем не само думало. Рано утречком начальству позвонили из мэрии и намекнули, что если это начальство не способно держать в узде всякого рода городское отребье, которое смеет нарушать покой горожан, то мэру города следует задуматься, на своем ли месте оное начальство находится. О как! Начальство в лице Вадима Вадимовича намек поняло и быстренько довело до всех нижних чинов высочайшее повеление – найти и… Что там будет за «и», решать уже не Вадиму Вадимовичу. Досталось всем, а особенно Морозову, потому что именно он вел дело сатанистов и ничего конкретного в свое оправдание сказать не мог. В том же, что за пакостными листовками стояли именно сатанисты, сомнений не было. Тут тебе и рогатый бог, и символика соответствующая, и подпись «Орден адского пламени». Найти и... А как найти? Кто бы подсказал?